Несколько позже. Вы убили противника и получаете одну еже. Стрела вонзилась точно в спину одного из кроликов. Остальные тут же засуетились и помчались обратно на осколок, в лес. На этом, собственно, все и закончилось. Кролики оказались обычными зверьми нулевого уровня, а вот медведь четвертого. Обе тушки были перенесены на склад, а 9 монет в казну. Еще 14 монет, и я уйду в ноль. И кролики вкусные? А медведи? — бормотал король. Кролики очень вкусные! — раздался голос Амы, а через миг и сама она показалась. А вот медведи не очень. Но в нем очень много жизненной силы. Сильный зверь! — заявила та и грустно вздохнула. Эх, мой огород! Все затоптано и разрыто! Девчушка едва ли не разревелась от того ужаса, во что превратился плод ее трудов. Только вот Артем тоже работал, и побольше Амы, но та уже воспринимала огород как свою вотчину. Думаю, когда появятся фермеры, их придется селить в другом месте или новую ферму построить, размышлял парень, глядя на девчушку, копающуюся в земле. Она каждый уцелевший росток едва ли не зацеловывала, чтобы тот не умирал и рос. «Ама, я смотрю осколок, а ты спрячься на башне и кричи в случае чего». Артем взял алебарду, лежащую на земле, и пошел в лес. Девчушка же посмотрела на короля и, кивнув, побежала в безопасное место. Как часто это бывает, в центре осколка оказался пруд, ну, совсем маленький, и было видно, что медведь там частый гость. Рыбы не было, даже намека на нее, как и намеков на кроликов. Артем бродил по лесу, но так и не нашел ни одного кролика. Зато нашел различные грибы и яблоню. Дерево было в следах от медвежьих лап. Мишка любил полакомиться яблочками и, судя по костям, еще и кроликами. Вокруг дерева было множество мелких костей, белого меха и большие кучи навоза, в котором виднелись и остатки яблок, и белого меха. Также можно было заметить, что под яблоней медведь и спал, но она была недостаточно большой, чтобы полностью закрыть медведя, что навело парня на мысли. Недавно был дождь, и, возможно, здесь он и спасался от него. Но что-то мне кажется, что дождь ему немало уровней скосил, раз он был таким бешеным. Получается, что звери постепенно растут в уровнях, питаясь местной пищей и другими зверями. И если бы не дождь, то можно было бы встретить кролика, к примеру, 40-го уровня. Нужно тщательнее выбирать цели и опасаться осколков с пещерами. Все же в них может укрыться здоровенная дрянь, спасшаяся от дождя. Парень вновь обошел яблоню и осмотрел ее. Яблоки еще оставались, но лишь зеленые. Жаль, нельзя перенести ее ко мне, но присоединять осколок слишком дорого, мне не по карману. Ладно, как бы мне переловить кроликов?